Глава 7. Драма, которую вполне поймут ее герои только впоследствии. Каждое письмо Обноскова, присылавшееся из-за границы к Крежову, кроме отчетов об ученых новостях, содержало в себе пространные приписки с вопросами о Груне, с поклонами ей. Деловая сторона этих писем с каждым разом все более и более возвышала мнение Крежова об Обноскове, а теплые слова о Груне заставляли профессора все сильнее и сильнее любить юного ученого. Через год после разлуки Крежов уже не иначе называл Алексея Алексеевича как нашим молодым другом и постоянно беседовал о нем с Грунью, передавая ей содержание писем и в особенности приписок в письмах нашего молодого друга. Старику непременно хотелось, чтобы дочь разделяла его восторг перед нашим молодым другом. Однажды во второй год пребывания Обноскова за границей пришло от него одно письмо, отчасти встревожившее, отчасти обрадовавшее старика. Прочитав его два раза, старик бросил свои ученые занятия и долго ходил из угла в угол по своему кабинету, то потирая себе лоб рукою и ослабляя галстук, то тяжело вздыхая, то сладостно улыбаясь старческой улыбкой. — А знаешь ли, голубка, — говорил он вечером, лаская Груню, — что пишет нам наш молодой друг? — Нет, папа, не знаю, — простодушно покачала головой Груня. «Не знаешь?» — плутовато подмигнул отец. «Ну-ка, угадай!» «Право, придумать не могу. Наш молодой друг предлагает тебе свою руку», — торжественно объявил Крежов и сделал такие испытующие глаза, как будто он действительно мог угадать, какое впечатление произведут эти слова на его дочь. «Мне, папа, еще рано выходить замуж», — просто ответила дочь и прибавила. «Мне так хорошо жить с тобою». «Ну, голубка, вечно со мною нельзя жить», — заметил глубокомысленный отец. «Да я и стар, и слаб становлюсь. Ты не знаешь, а я чувствую, что мне уже недолго таскать ноги». «Перестань, папа! Что за мысли?» — воскликнула дочь в волнении. «Не смей говорить о смерти. Слышишь? Я не хочу этого слышать», — бросилась она целовать отца со слезами на глазах и улыбкой на губах. «Ну, полно», — обнял ее отец, — «взволновалась ты. Ведь не сейчас же я умру. А что я стареюсь? Так тут и удивляться нечему. Нужно же когда-нибудь и костям дать покой. Таков закон природы, ласточка. Против него ничего не поделаешь. Да-да, голубка. А хорошо бы и мне еще внучат понянчить. Опять бы ребятишки вокруг меня завозились, ползали бы, как ты вот ползала. Славно это было время, Груня. Вспомнилось бы оно мне снова. Я чувствую, что ведь я помолодел бы. Жизни мне на 10 лет прибавилось бы. А то мы с тобой вот затворились совсем. Детского смеха не слышим, день за днем, как в монастыре проводим. Это плохая жизнь. Нам оживиться надо, встрепенуться надо, чтобы около нас молодые силы кипели, чтобы твое бледненькое личико зарумянилось. Старик оживился. Груня задумчиво слушала его и не говорила ни слова. В ее голове вертелись роковые слова отца. «Мне это на 10 лет жизни прибавило бы». «Но, может быть, ты его не любишь?» — вдруг спросил Крежов у дочери и снова взглянул на нее испытующими глазами. «Я никого не люблю, папа», — бессознательно ответила она, не выходя из своего раздумья. «Что это за ответ?» — покачал головой отец. «Так ты и меня не любишь? Не любишь и Павла?» При последнем имени лицо Груни покрылось ярким румянцем. Ни она, ни старик не заметили этого. «Полно, папа. Ты знаешь, что я вас всех люблю», — сказала как-то печально дочь. «Я не то хотела сказать. Я и Алексея люблю». «Ну вот видишь ли, ты его любишь, а говоришь, что не любишь никого», — радостно поторопился перебить ее отец. «Я не умею, папа, этого высказать тебе», — сделала нетерпеливый жест рукой Груня, досадуя на себя. «Но знаешь ли, я слышала, читала в книгах, что если человек любит кого-нибудь, то ночей не спит, думая все о милом, готов идти на край света далеко-далеко», — показала рукой Груня куда-то вдаль. «Рад душу отдать за милое существо». «Ну-ну». «Ну, а я об Алексее никогда так не думала». «Это зависит от характера». «От характера зависит», — заговорил отец. «Ты в меня. Мы с тобой сидни, люди с линцой, тюфяки. Это уж натуры такие. Вот и я сам не знаю, как женился. Не гадал, не думал. И вдруг взял, да и женился. А ведь я любил твою покойную мать, право любил. Славная она была женщина, добрая, честная». Крижов отер слезу, навернувшуюся на глаза, и смолк на минуту. «Ведь вот тебе и на балах скучно», — продолжал он. «А посмотри на других девушек. Они ночей не спят, плачут, если им не удастся в собрании поплясать». «Что ты это выдумал?» — задумчиво улыбнулась Груня. «Кто же это станет мучиться из-за бала?» «Кто?» «Все решительно, все девушки, за исключением тебя», — утверждал отец. «Им все прыгать хочется, болтать хочется, наряжаться хочется. Ну, а ты этого не любишь, потому что у тебя не такая подвижная натура. Ты более сосредоточенна, внутреннюю жизнью живешь. Вот почему ты, голубка, ни о ком и не мечтаешь так страстно, не чувствуешь возможности уйти за кем-нибудь на край света». Кроме родных, — поспешила перебить Груня. — Ну, голубка, и родные-то все твои, один я, — заметил отец. — А Павел? — воскликнула девушка почти с негодованием на отца за то, что он забыл эту личность. — Ты не считаешь Павла родным? — Но ведь я из-за него, как за тебя, готова умереть. — Да-да, умереть готова, — воскликнула она, и ее лицо снова запылало румянцем. — Ну, конечно, конечно, добрая заступница, ты знаешь, что я и сержусь на него, броню его, а не могу не любить его. Он мой приемный сын, твой брат. — Я сам, может быть, менее любил бы тебя, если бы ты не чувствовала привязанности к такому близкому нам обоим человеку. Жить вместе долгие годы, жить не разлучаясь и не любить человека могут только черствые, недостойные уважения сердца. Ты, моя ласточка, не такова. Груня молчала и не начинала прерванного разговора об Обноскове. Отец вздохнул, видя ее потупленное грустное лицо. — Впрочем, голубка, ты не печалься, — заговорил он, — я тебе не навязываю мужа насильно. «Сохрани меня, Бог! Не выходи за Алексея, не выходи ни за кого, если не хочешь. Ты знаешь, ты мне не в тягость. Я не расстался бы с тобой, если бы ты и замуж вышла. Мы виделись бы каждый день, да-да, непременно каждый день. Мы вместе бы нянчили детей, вместе бы радовались на их игры. Но не хочешь идти замуж — не выходи, проживем и так. Что же... Ведь мне не привыкать стать жить в могиле своего кабинета, гнуть горб над книгами, не слышать юной зарождающейся жизни. Ведь и в прошлом только ты одна оживляла мой угол, развлекала меня детским лепетом во время отдыха. Тогда у меня был сплошной отдых. Я не чувствовала, что у меня идет работа. Я не уставала. Да, прошло это время. И не вернуть его. Будем жить мирно, тихо тянуть день за днем, стариться и ждать могилы. Груня молчала, опустив голову на грудь. По ее щекам струились одинокие слезинки. — Ради бога! Не печалься! — утешал ее опять отец, не замечая, что надрывал ей сердце. — Я не ропщу, я спокоен. Видишь, я спокоен. Авось еще проживу, авось еще не скоро покину тебя. Ведь, собственно, обо мне и заботиться нечего. Моя жизнь прожита. Страшно мне только за тебя. Как ты останешься одна после моей смерти, никому не нужную девушкой? Ведь у тебя почти никого и знакомых-то нет. Да, надо тебе сближаться со светом. Надо выезжать, рассеиваться. После будет поздно заводить знакомство. А без знакомых жить нельзя, девушке-сироте. Папа, если бы я вышла за Алексея, ты был бы счастлив? Задумчиво спросила дочь каким-то надорванным голосом. Дитя мое, зачем ты спрашиваешь? Я только тогда был бы счастлив, когда ты была бы счастлива. Ну, а ты думаешь, что я была бы счастлива с ним? Дитя мое, если ты его не любишь, то, разумеется, ты не будешь с ним счастлива. Но я вообще говорю о замужестве. Я еще никого не люблю из посторонних мужчин. Ну, значит, и оставим этот разговор. И оставим, будь-то его не было, — тяжело вздохнул отец. Непривычное волнение утомило старика, и он ослабел. В его обрюзгшем лице было заметно какое-то болезненное выражение усталости. Это не ускользнуло от внимания дочери. Она поцеловала отца на прощание перед сном. Ей показалось, что его поцелуй был холоден. Только показалось... Но уже одно это могло доставить этому странному ребенку несколько часов бессонницы. Уединенная жизнь, ненормальное воспитание успели расстроить ее нервы и развить воображение. Крижов же прошел в свой кабинет и заходил из угла в угол. Вспомнились ему светлые годы детства дочери. Вспоминалась кроткая фигура Алексея Обноского, и тут же промелькнули лица разных виденных и молодых хлыщей и фатов. Начались размышления о том, кто может скорее составить счастье его дочери. Эти ли блестящие, но пустые господа, или скромный, усидчивый, трудолюбивый домосед Обносков? Показалось старику, что этот человек напоминает его самого, Крижова. И вот пошли думы о том, был ли он сам хорошим мужем. Совесть не подсказывала и не могла подсказать в этом случае ни одного упрека. Напротив того, перед стариком ожила картина смерти его жены, и послышались ему снова последние слова этой женщины. «Ты был счастьем моей жизни». Незабвенные дорогие слова. Их повторила бы, может быть, и Груня, если бы она была женою Обноского. Ведь и Груня любит только семейные затишья. Ведь и она не будет счастлива с мужем-модником, гулякой, бальной куклой. А только таких мужей можно найти на всяком перекрестке. Обносковы редки, так думал старик. Часы били 12. Час, два, три, шесть. А он все ходил и ходил по комнате. Наконец он на что-то решился и сел писать отказ Обноскову. Взял бумагу, обмакнул перо в чернила и остановился. «Бедный наш молодой друг! За что я тебя-то обижу резким отказом?» — почти со слезами на глазах вздохнул старик. «Нет, подожду, подготовлю тебя к горькой новости, и если бы ты хоть меньше любил ее, меньше бы думал о ней, ведь было бы легче. Эх, молодость, сколько ты горя приносишь и себе, и другим!» И Крижов стал писать Обноскову, что он еще не говорил дочери о его предложении, что он не хочет вдруг превратить ее из ребенка в невесту, что он ее подготовит к этой новости, что, может быть, и будет успех, хотя он, Крижов, и не может ничего утверждать, наверное, даже и предложений не решается делать, чтобы не обмануться, так как ведь все может случиться, все, даже отказ. А день между тем занялся. Старик вечно проводил дни в спокойном сидении за книгами, а эту ночь он не спал и проходил в тревоге по комнате. Это отразилось на его физиономии. Дочь чуть не вскрикнула, увидав его обвисшее тусклое лицо. Это начало смерти промелькнуло в ее до болезненности впечатлительном уме, и опять ей вспомнились роковые слова отца. «Это мне на 10 лет жизни прибавило бы». От внимания отца тоже не ускользнуло, что дочь встревожена, и он удвоил свою нежность к ней. В этой нежности был какой-то грустный оттенок. Казалось, старик спешил наглядеться в последние минуты жизни на свое обожаемое дитя, и вид старика отца и его ласки отозвались острую болью в сердце Груни. Она поспешила уйти в свою комнату, чтобы обдумать, обсудить все. Занятия отца шли плохо, и он раза 3 проходил по комнатам, надеясь встретить дочь, но она не выходила из своей комнаты. Ему начало казаться, что Груня сердится и имеет право сердиться на него. Настал час обеда. Отец и дочь встретились в столовой. «Маточка, ты не сердись на меня», — ласково и почти боязливо промолвил отец. «Забудь весь наш разговор, и будем жить по-старому». «Значит, он все об этом думает», — мелькнуло в голове дочери. «Папа, папа, дай мне время подумать», — воскликнула она и расплакалась не на шутку. «Полно, дитя, милая», — уговаривал отец, а у самого радостно билось сердце от обещания дочери подумать о замужестве. Это слово подавало надежду. С этого дня вопрос был почти решен. Отец свободно хвалил Обноского, чтобы задобрить в его пользу дочь и достигнуть исполнения взлелеянного им плана. Дочь сознавала необходимость жертвы и даже уверяла себя, что она ничем не жертвует, так как Обносков ей не гадок, а напротив того милее всех, решительно всех остальных посторонних мужчин, в число которых не входили только ее отец, да Павел Панютин. Действительно, лучшей партии было трудно найти. Выходя замуж за Обноскова, Груня могла быть уверена, что ее прежний образ жизни не изменится. Будет в доме мужа тоже затишье, тоже спокойствие. Будут там появляться те же лица, которые появлялись в доме ее отца. Изредка по-прежнему они будут ездить в театр, читать какие-нибудь хорошие книги и безмятежно наслаждаться спокойствием и миром. Только одно отчасти пугало Груню — это слабое здоровье Обноскова. Но и тут она давала себе роль спасительницы и была уверена, что ее заботы и ее любовь сделают ее будущего мужа и здоровым, и бодрым. Это казалось ей тем более возможным, что ее отец говорил, как и он в молодости был и слаб, и болезнен, и стал здоровяком только на 30-м году. Правда, ее любовь к Обноскову не была страстным чувством, но это была какая-то тихая, немного грустная приязнь. Груня худенькая, бледная, с немного морщинистым лбом, как это бывает у болезненных детей, с большими как-то вопросительно смотревшими, словно недоумевающими глазами, была вполне ребенком, несмотря на свои лета. Ее развитие состояло только в кроткой любви, в понимании чужих страданий, которых ей приходилось видеть очень немного. Но если бы ее оставить одну, без посторонней помощи и наставлений, то она, верно, не нашла бы себе исхода, не принялась бы ни за какое дело и просто стала бы плакать и искать того доброго спасителя, под чье греющее крыло можно было бы приютиться ей, пугливой птичке. Жизнь за воротами ее дома представлялась ей точно такой же, какая шла в этом доме. Разницу между своей и чужой жизнью она видела только в том, что у нее есть средства к такой мирной жизни, а другим приходится добывать средства к этой мирной жизни. Значит, главное различие было в количестве труда или денег. Это самостоятельно сложившееся понимание чужой жизни заставляло Груню при возможности помогать первому бедняку, просящему помощи, чтобы дать ему возможность наслаждаться таким же миром, каким наслаждалась она. Этот взгляд еще более укрепился в ней после нескольких уроков истории, прочитанных ей Обносковым. Она слышала от него, как какой-то народ наслаждался счастьем под властью какого-то короля, как потом, под конец царствования этого короля, губительные войны разорили народ, и он стал несчастлив. Но новый король, вступив на престол, заключил мир, довел финансы до цветущего состояния, и народ снова стал счастлив, покуда под конец царствования этого короля не началась снова губительная война. Эти губительные войны в жизни народов казались Груни чем-то вроде болезней, смущающих иногда спокойствие семьи, и она понимала, что если болезнь кончится, то семейный кружок будет еще счастливее и еще теснее сомкнутся между собой его члены. Множество вопросов возникало в ее головке по поводу разных известий, прочитанных в газетах, по поводу разных слухов, доходивших до нее. То она слышала про убийцу, убившего несколько человек, и ей казалось, что этот человек вел бы всегда свою мирную жизнь, если бы у него были деньги или труд. И, несмотря на свое добродушие, она жалела не убитых, а этого преступника. Иногда до нее доходили слухи, что муж кухарки, живущий в их доме, бьет свою жену, и ей казалось, что он делает это именно потому, что у них нет столько денег, чтобы жить вместе, а не служить по разным домам. Целый мир создан был Грунью, и неизвестно, насколько обитатели этого мира походили на Ванек и Анюток, мозолящих ноги на улицах больших городов и деревень, или на Пьеров и Жаннет, красующихся среди босоногой черни в своих бобрах и брюссельских кружевах. Груни была уверена, что она не ошибается, так как она на своем веку видела тоже немало людей. У разных родственников она видела кузин и кузенов, танцующих во время бала, видела горничных, приветливо и с искренней любовью целующих ей руку, видела, как ее двоюродные тетушки заботливо составляют разные благотворительные общества и устраивают для бедных лотереи. На театре, правда, она видела иногда и злодеев, но когда опускался занавес, театр потрясали рукоплескания, то она видела, как вызванный публикой злодей превращался в улыбающегося и расшаркивающегося актера, прижимающего руку к своему сердцу в знак любви и благодарности к поощряющим его ближним. И Груня улыбалась. Тяжелое впечатление, оставленное пьесой, исчезало, как сон. И потом, ночью, ей снилось, что злодеев нет в жизни, что злодеев только играют люди, добрые люди, похожие на ее старую няню, которая иногда так страшно басила, если приходилось в сказке говорить за бабу-ягу. «Поваляются, покатаются на Ивашкиных косточках», чудится Груни в полусне, басящий голос бабы-яги, и Груня дрожит от страху, жмется к няне, а няня смеется так добродушно, по-детски, или, лучше сказать, по-старчески смеется и тихо начинает баюкать Груню. «Да-да, это не баба-яга, а няня, добрая няня». Такое просто сложившееся существо, как Груню, понимали все, и звали ее птичкой-пивуней, невинным ребенком, мягким воском. Но никому и в голову не приходило, что если птичка поет, то она хочет, чтобы и все пело вокруг нее, чтобы и солнце светило над нею, чтобы и цветы цвели во всем мире. Никто не думал, что невинный ребенок не вынесет без волнения чужих слез, хотя бы их проливал злодей. И скажет, надо помочь этому человеку. Он плачет, значит, он несчастный. Никто не угадывал, что мягкий воск может отвердеть среди холодности и примет какую угодно форму под влиянием различных давлений со стороны. К концу недели, решивший участь Груни, Крижов повеселел. Груня дала свое согласие на предложение Обноскова. Настала суббота. Вечером пришел из гимназии Понютин. Они пили чай в столовой. Крижов был весел, шутил. Груня, по большей части, молчала. Настала, наконец, пора идти спать. «Останься здесь», — шепнула Груня Понютину. Крижов простился с детьми и ушел в свой кабинет. Груня проводила его и вернулась в столовую. В доме уже спали. Отворив дверь, Груня приостановилась на пороге, полузакрытая массивную темную портьерой. В полумраке большой комнаты Понютин едва был виден в глубине большого кресла Крижова. Он задумчиво смотрел на огонь, облокотясь на ручку кресла и опустив на ладонь голову. Его некрасивое, но мужественное лицо было по обыкновению сурово, и только едва можно было уловить в этой суровости оттенок грусти. На этой физиономии оставались следы всего испытанного в жизни юношей. Грубость и боль от побоев в людской, где он провел первые годы своего существования, тоска однообразного безлюдного затишья в доме Крижова, озлобление на тайные для всех нападки и щипки прислуги Крижовых, злопамятное негодование на несправедливости учителей — все это не прошло бесследно над этой страстной и привыкшей к несообщительности натурой. Груня не переступала порога и, казалось, боялась начать задуманное ею самой объяснение. Наконец, должно быть, соскучившись ждать, Понютин поднялся с места. Это заставило Груню войти. «А это ты?» — промолвил он и пожал ее руку. Они сели у камина. Бог знает, почему ни ей, ни ему не хотелось начинать разговоры. Минуты проходили за минутами, и тишина не нарушалась. «Холодно здесь», — вздрогнула Груня, прерывая тяжелое молчание. «Такой уж проклятый дом», — угрюмо проговорил Понютин. Груня, зная, что Павел не любит их старого дома, ничего не возразила и плотнее закуталась в платок. Через несколько минут Понютин встал, придвинул скамейку к креслу Груни и сел у ее ног. Он взял ее руки, начал их греть своими руками и потом прижал к ним губы. «Меня отец замуж выдает», — проговорила она, не глядя на Понютина. «Что?» — спросил он быстро и выпустил ее руки. «Меня отец замуж выдает за Алексея», — повторила она новость. «Что ты это дразнить меня вздумала, что ли?» — вскочил он с места и встал во весь рост перед нею. «Дразнить? Тебя? Что это тебе пришло в голову, Павел?» — просто спросила Груня и подняла на него глаза. Он был бледен, как полотно. «Дурак! Старый дурак!» — проворчал он и зашагал по комнате. Шаги глухо отдавались в ночном затишье. «Зачем ты бронишь отца?» — упрекнула Груня. «Погубят они тебя! Совсем погубят!» — воскликнул он, ходя по комнате и сжимая руки, так что было слышно, как хрустели пальцы. «И зачем ты идешь замуж? Зачем соглашаешься?» «Отца убил бы мой отказ». «Ну так что ж? Ну так что ж?» — строптиво спрашивал он, останавливаясь перед нею и смотря ей прямо в глаза. «А если ты погибнешь, это ничего? Молодая, хорошая, и погибнешь!» Вдруг бросился он к ней и обвил ее рукою, присев на край широкого кресла. В его голосе слышалось и страстное чувство, и рыдание. «Не выходи, любимая, не выходи за него, ни за кого не выходи!» — уже шепотом окончил он. Груни было как-то страшно то странное чувство, которым было полно впервые в эту минуту все существо Павла, но она чувствовала, что ей хорошо, отрадно сознавать близость этого энергичного человека, слышать его пламенные отрывистые восклицания, видеть эти сверкающие и гневом, и любовью глаза. Ее лицо горело, ей хотелось прижаться к губам этого юноши, покрыть поцелуями это лицо, и в первый раз в жизни ей было стыдно поцеловать этого друга детства, этого названого брата, которого она целовала так же, как и своего отца при каждой встрече, при каждом прощании, наедине и при всех. Точно так же новы были для Павла испытываемые им чувства. Он как будто опьянел. Казалось, у него кто-то отнимает лучшую часть его существования. Казалось, какой-то молот разбивает его сердце и все его надежды. Но какие же надежды разбивались у него? В чем заключалась его потеря? Ведь Груня не умрет. Груня будет по-прежнему его сестрою, по-прежнему будет обнимать его при встрече. Он сознавал все это, и все-таки его сердце и бушевала, и ныла. «Если он сделает тебя несчастную, если я когда-нибудь замечу твои слезы, или ты скажешь, что он заедает твою жизнь, я убью его», — шептал Павел, сжимая одной рукой талию Груни. Огонь в камине давно уже погас, лампа едва горела. В неприветливой мрачной комнате было темнее и холоднее обыкновенного. Груня жалась к Павлу, дрожа от холода и какого-то непонятного страха. «Да будет проклята эта комната!» — угрюмо произнес он, и эти слова мрачно зазвучали и как будто повторились в затишье большого покоя. «Здесь впервые мне сказали, что я нищий, подобранный в навозной яме. Здесь от меня закрывали действительную жизнь этими архивными лохмотьями, архивным хламом и архивным сонливым добродушием, добродушием сытости. Здесь мне отдали сестры тебя». Заперли меня в одну клетку с тобою, оставили мое сердце прирастать к твоему существу и здесь же оторвали, с кровью оторвали тебя от этого сердца. Павел, неслышно рыдая, закрыл глаза руками и опустился на колени перед Груней. Вся в слезах, взволнованная, растерявшаяся, рассталась она со своим названным братом, едва смея, боясь угадывать и его, и свои настоящие чувства. «Ведь он мой брат, ведь он еще дитя», — шептала она, забывая, что это дитя было только несколькими месяцами моложе ее. «Какие скверные у меня мысли! Ведь это грех нам так любить друг друга», — размышляла Груня. Устроив свои дела по приезде в Петербург, Обносков женился. Решено было, что молодые будут покуда жить у Крижова, который ради этого события не поехал в деревню, а нанял дачу в окрестностях Петербурга. После юная чета должна была переехать на новую квартиру вместе с матерью Обноскова. Расцеловав Груню, назвав ее тысячу раз ангелочком и душечкой, Марья Ивановна продолжала гостить у больного родственника и почти не заглядывала даже на Выборгскую сторону, где ее жильцы отдыхали в отсутствие хозяйки. Обносков тоже очень часто проводил время у постели дяди и возвращался к Крижовым скорее как друг дома, чем как член семьи. Старая жизнь шла по-старому. Все не чувствовали никакой особенной перемены и успокоились. Только старик, экс-профессор, сердился на своего Павла за то, что тот упорно отказался приехать на свадьбу Груни и остался в деревне, куда он уехал вскоре после возвращения Обноскова из-за границы. Иногда старик говорил, что Павел совсем от рук отбился. Порой толковал Груни, что не приезд Павла на свадьбу ясно показал, как мало любит их Павел. Подчас намекал на то, что вот Павел других, под этим словом подразумевался, вероятно, Обносков, упрекал за дурной характер, а сам-то оказался злопамятнее всех. Тут, вероятно, был намек на ссору Павла с Обносковым. При всех этих рассуждениях Груня только бледнела и иногда, нахмурив брови, замечала старику, если они были вдвоем: «Папа, за что ты так стал нынче нападать на Павла?» «Ну, голубка, разве я нападаю?» — смущался старик, как пойманный школьник. «Ведь ты знаешь, что я только тебя одну люблю больше, чем его. Мне просто обидно, что он нас бросил в такое время, а любить я его люблю по-прежнему». И между тем старик продолжал раздражаться при воспоминаниях о Павле. Казалось, что ему непременно нужно, чтобы именно Павел признал и достоинство Обносково, и возможность счастья в новой жизни как для новобрачных, так и для самого Крижова. И эти достоинства, и эта возможность счастья признавались всеми, и, кажется, никакого значения не могло иметь отсутствие одного человека среди жарких поцелуев этой вечно льстивой, вечно благодушествующей на чужих пирах толпы гостей, пророчащих блестящее будущее молодым и изливающихся в восторгах от красоты невесты и душевных добродетелей жениха. Между тем из всей этой массы народа тревожил семью один этот человек. Он был той мрачной тучей на ясном небе, которая одна отравляет прогулку веселого общества, заставляя всех торопиться домой до начала грозы. Он был единственным сомневающимся в массе верующих, и выражением недоверия на своем лице смущал их благоговейные чувства, как живое доказательство возможности неверия.